Эпилог первый. Олег. Я, увидев Гришку с фингалом и Марью, крепко держащую за руку моего сына, знатно прифигел. Что за ерунда? Сын подрался? Вышел из машины, встал перед капотом, сложил руки на груди и остался стоять, дожидаясь, пока они сами подойдут. Бланш у Гришки, а виновато улыбается почему-то Марья. Сын же идет так, словно герой. Что здесь происходит? И почему мне кажется, что я пропустил что-то важное? «Привет!» — поздоровался, едва эта парочка подошла ко мне. «Привет!» — Марья, удивив, шагнула ко мне и первая сама поцеловала в щеку. Обычно она просила этого не делать на глазах у всех, а сегодня вдруг сама, да еще и на виду у всей школы, шепнула быстро. «Не ругайся на сына!» «Ах, вот оно в чем дело!» «Ладно!» Помог сесть в машину Марье, усадил Гришу в детское кресло, открыл свою дверь и понял, что эти двое резко замолчали при моем появлении и сидят, улыбаются. «Папа, поехали в пиццерию, а? Ну, помнишь, в ту, где нам всем троим все понравилось?» «Маш, ты как?» — спросил, хотя, кажется, эти двое уже договорились обо всем. «Да, поехали», — согласилась. «Или тебе на работу надо?» «Нет, сегодня уже не надо». «Хорошо», — кивнула и сняла заколку. Волосы рассыпались по ее плечам тяжелой волной. А я залип на это зрелище. Красивые они у нее, густые, тяжелые. Марья помассировала затылок. Выдохнула счастливо. «Хорошо-то как?» Черт, как же она за этот месяц похорошела. Очки эти дурацкие бабушкины сняла. Волосы стала распускать, одеваться по-другому. По-прежнему строго, но по-другому. Блузки уже были блузками, а не глухими рубашками. Кажется, Клим говорил, что Клавдия и Мария пару раз вместе в магазин ходили. И даже вроде в компании моей новой секретарши Алены. Она, кстати, тоже стала спокойнее. Но там уже Огнев старается. У них там свои страсти кипят. Гриша болтал, опять же, удивляя меня. Мария поддакивала. Рассказывала о том, как Гриша сегодня хорошо на уроках отвечал. Потом похвалила сына по итогам первой четверти. Поздравила с ее окончанием. И меня, и Гришу. И ни слова о том, откуда бланш у сына. Сидят, болтают, словно все так и должно быть. У моего сына фингал, а у самой Марии ноль стеснения. Ладно, подождем. Сами все расскажут, раз уж тут у нас такое дело. Приехали в пиццерию. Сделали заказ, и тут Марья вывалила. «Олег, а не поздно еще мне тоже лететь? К вам, с вами?» «Да, пап, Мария Ивановна хочет с нами. Она передумала». А вот, кажется, у меня и первый конкурент появился. Не поздно. Хорошо, что передумала. Заверил, а сам мысленно порадовался, что не успел сдать ее билет. Тупо замотался, забыл. И вот он пригодился. «Олег, я тут решила?» «Мы с Гришей решили», — поправила сама себя. «Я готова переехать жить к вам. И предложение твое тоже готова принять, если ты, конечно, еще не передумал». «Пап, ну давай скорее то кольцо, что тебе прабабушка дала для Марии Ивановны». Заерзал сын на своей подушке, что была подложена ему под попу на стуле. «Дари скорее, пока она не передумала. А то эти женщины такие ветреные. Сначала одно говорят, а потом другое». «Ну ты смотри, что у нас тут творится, а? Когда только и успели. Неужели всему виной драка?» «Так, ну этот вопрос я еще выясню. А сейчас да, сын прав. Кольцо. Хорошо, что я с того дня, как Клим мне его привез, так и таскаю коробочку в кармане, как знал, что пригодится в самый неожиданный момент. Дважды мне не надо было говорить. Вытащил коробочку, открыл и протянул Марии. Глядя в глаза, спросил вновь. Хоть один раз она мне уже отказала, сославшись на то, что мы торопимся. Но сегодня был явно тот день, когда все должно было сойтись. «Маш, ты выйдешь за меня замуж?» Кольцо было старым. Бриллиант, эмаль. Красное золото. Но главным украшением был крупный изумруд, хитро закрепленный в переплетении веток и листьев. Марья порывисто вдохнула, выдохнула, словно готовясь нырнуть в прорубь с головой, и на этот раз твердо и уверенно ответила. «Выйду. Пап, а можно я Марию Ивановну мамой теперь буду называть?» Я еще не до конца в согласии Марии поверил, а тут сын подкинул дровишек своим вопросом. «А это, сын, тебе надо у самой Марии Ивановны спрашивать». «Можно», — ответила, едва Гришка перевел на нее взгляд. И вместо того, чтобы хватать кольцо и быстро натягивать на палец драгоценность, как сделала бы любая из женщин, моя чистая девочка кинулась обнимать Гришу, подозрительно шмыгала носом, но держалась из последних сил, не давая волю слезам. «Да, моя девочка, никому ее не отдам. Мне еще дочку заделывать и самому вести принцессу в первый класс. Я сам это обещал нашей старейшине». А обещания, данные Ираиде, надо выполнять. Тут без вариантов. Пока моя будущая жена и мой сын обнимались, мне на телефон пришло сообщение от старшего брата. «Перезвони срочно, это касается Оксаны». «Ну уж нет, такой момент я не дам испортить этой женщине», — подумал я в тот момент и ответил брату коротко. «Не могу, делаю предложение Марии». И получил в ответ. «Прости, брат, но ты должен знать это. Оксану нашли сегодня рано утром на обочине дороги. Ее сбила машина. Я только что был на ее опознании. Как быстро ты сможешь прилететь сюда? Прилетим завтра, все вместе». Брат отбил в ответ короткое «ок». Я убрал телефон в карман, нам как раз принесли пиццу, и увидел, что кольцо уже на пальце у Марии. Все-таки она его надела. Подошел размер, попытался переключиться на более приятные новости. «Села, как влитое». Мария протянула мне кисть, демонстрируя кольцо. Выдохнула, глядя мне в глаза. «Какое же оно шикарное! Спасибо, Олег!» «Это Ираиду благодари, ее наследство. А от меня будет тебе другой подарок и другое кольцо. Свадебное».